Глава вторая. Новые правила, новая жизнь. Мы с Кэти и Рэйчел забились в дальний темный угол и по очереди скинули с себя ночные рубашки, посыпали друг друга листьями, и они оплели нас по самую шею. Интересно, а как в таком одеянии справлять нужду? Чтобы не задавать этот вопрос, попробовала разорвать листья на животе. Они поддались, оголив кусочек кожи. А когда я отпустила края, они сошлись вместе. Видимо, так и надо поступать в необходимых случаях, только разрывы листьев делать в нужных местах. Листья покрывали кожу мягко и ласково, как панбархат. В них было приятно, но стыдно. Никак я не могла отделаться от ощущения, что я голая. Длинные юбки не били по ногам, тугой корсет не стягивал грудь. О, ужас! Неужели мне придется ходить в таком виде? Впрочем, и так ясно. Придется. Надо будет перебороть себя, но страшно до одури. «Я не выйду в таком виде на люди», — запричитала Кэти. Но Алисия, наблюдавшая за нашим переодеванием, сгребла ночные рубашки и ушла со словами: «Я бы сожгла это, но тряпки нам пригодятся в хозяйстве». Мы с Кэти и Рэйчел с опаской подались к костру. Нам навстречу вышли Патрик, Рафаэль, Генри, Эрик и Ричард. У меня аж дух перехватило от их вида. Как же им подходила такая одежда! Просто загляденье! Один краше другого. Упругие мускулистые рельефные тела заставили мое сердце забиться чаще. Увидев вытянутые лица парней, мы с Кэти и Рэйчел поняли, что тоже произвели положительное впечатление. Я чуть не сгорела со стыда. Резко отвернулась и сделала вид, что заинтересовалась шкурой медведя, лежащей на полу. Дверь в пещеру снова открылась, и в ней появилась черноволосая Кларисса Морфин. «Раз все переоделись, то пойдемте есть», — нарушила она наше неловкое молчание и, поманив рукой, поспешно скрылась в проеме. «Придется идти», — сдавленным голосом протянула Кэти. «Если бы не зверский голод, я ни за что не решилась бы покинуть эту пещеру. Такого стыда я отродясь не испытывала». «Долго вас еще ждать?» – прокричал откуда-то Гарри Таплер. И в ту же секунду в проеме появилось его смешливое лицо с хитрыми глазами. «Поторапливайтесь, а то все остынет». Он скрылся за дверью. Миновав проем, мы вышли в зал. Посреди него уже стоял длинный стол, окруженный тяжелыми, грубо сколоченными стульями с высокими спинками. Стол был уставлен деревянными блюдами с ароматной едой. Кабанчик, запеченный на вертеле, возлежал посреди яств на огромном подносе. Здесь же были перепела в яблоках, жареные корнеплоды, зелень. Ничего себе пир! Мы потянулись к столу, с нами пошли наши новые друзья. Они шутили, говоря, что готовы съесть все до последнего кусочка. Смеялись, всячески подбадривали нас. Такая обстановка успокаивала. Я уже не так стеснялась, видя, что никто не обращает внимания на наш экзотический вид. Ну и замечательно. Подойдя к столу, я села на один из стульев. Рядом со мной оказался Эрик, а по другую руку от меня села Рэйчел. Кэти пристроилась возле Ричарда напротив нас. Теперь мне пришлось смотреть на них. То еще удовольствие. Вот уж это Кэти. Надо же, как прилипла к Ричарду. Червячок неудовольствия поднял голову в моей душе и вгрызся в ее нежную плоть. Зачем извожу себя странными переживаниями? Не легче ли не обращать на Ричарда и Кэти внимания? Так нет же, я не могла. Он оказывал ей знаки внимания за столом, поднося то одно блюдо, то другое, а она светилась счастьем. Возможно, мне надо было бы порадоваться за них, но я была не в силах этого сделать, ведь я сама имела виды на Ричарда. Зато внимание Эрика меня по большей части раздражало. Раньше, когда он был просто моим другом, я была счастлива, принимая его помощь. Сейчас же все его действия нервировали меня. Чтобы не думать о Ричарде и Эрике, я окинула взглядом собравшихся. Они разместились за столом в хаотичном порядке, отчего Рафаэль оказался далековато от нас. А рядом с ним сели привлекательные девушки, на которых не было ничего, кроме оригинально завязанных простыней. Судя по разгоряченному взгляду Рафаэля, такое соседство очень радовало его. «А откуда у вас вино?» – спросил Генри, наливая янтарную жидкость в деревянный кубок. «В джунглях много растений, из которых можно делать вино», — сообщил Ларри, озорно подмигивая нам, будто речь шла о заговоре. Его большие, словно резиновые губы, расплылись в улыбке. «Мы собираем фрукты, ягоды, засыпаем сладкими муравьями и оставляем бродить». «Здесь есть муравьи?» — воскликнула Кэти, проливая вино. Она поморщилась и отодвинула кубок. Видимо, напиток, настоянный на насекомых, вызвал неприязнь. «А тебя не волнует то, что в мясе есть кабанчик?» — рассмеялась Ребекка Боул, тряхнув своими светлыми волосами. Все же она была замечательная, смешливая и задорная. На ее потешное замечание Кэти ничего не ответила, но улыбку скрыть не смогла. А вот лично я спокойно отнеслась к муравьиному вину. И удивило лишь то, что муравьи бывают сладкими, а не кислыми. «Я так понял, что вы живете здесь довольно долго?» – поинтересовался Ричард, вонзая зубы в перепелиное бедро. «Многие уже более 10 лет тут», – сообщил Гарри Таплер. Его хитрые глаза искрились озорством, отчего казалось, что каждое сказанное им слово надо воспринимать как шутку. А черные, вьющиеся кольцами волосы придавали парню загадочный вид. Он протянул Ричарду кусок горячей лепешки, и тот кивнул в благодарность. «Почему не вернетесь домой?» – снова спросил Ричард. «Отсюда нет прохода в тот мир, который ты называешь домом», – сообщил Майкл Эвери в свойственной ему гордой манере. При этом ни один мускул не дрогнул на благородно красивом лице, и только черные глаза блеснули недоброй искрой. Ведь билет до иной реальности всегда в один конец. Только представители департамента могут проходить туда и обратно, так как они не осужденные. А кто-то из вас пробовал раскидывать временные сети, чтобы как-то повлиять на ситуацию? Не унимался Ричард, отпивая большой глоток из кубка. «Пробовали, но без остаточной магии это невозможно», заговорил Адамс Роуп. «Но и она не поможет, ведь для того, чтобы вернуться назад, нужен тоннель между реальностями». Ричард оживился, глянул на меня, отставил кубок и, уперев ладони в стол, пристально посмотрел на Адамса. «А если я скажу, что у нас есть тоннель?» – спросил Ричард. «Что?» – почему-то переспросил Адамс, хотя Ричард выразился ясно. «У нас есть тропа жизни, тоннель между реальностями», – терпеливо повторил Ричард. «Ты шутишь?» – усмехнулся Адамс. «Зачем мне это надо?» – удивился Ричард, постукивая пальцами по столешнице. Адамс изменился в лице и впился взглядом в собеседника. «Откуда он у вас?» Глаза блондина загорелись алчным огнем, будто речь шла о несметном сокровище. «Его проложила Мэри», — ответил Ричард. И тут же все уставились на меня и засыпали вопросами. «Да? Не может быть! Правда, что ли?» «Правда», — коротко ответила я. «Тогда хотелось бы знать, как тебе это удалось», — произнесла черноволосая Клариса, смерив меня недоверчивым взглядом. «А так и не скажешь, что у тебя была сильная магия?» Я замялась. «При чем здесь моя магия? Это же магия Ричарда, которую он передал мне во время свадебного обряда». «Объясни им про мою усилившуюся магию», — попросила я его. «Конечно, расскажи, Ричард», — поддакнула Алисия. «И чем подробнее будет рассказ, тем лучше», — заметила Ребекка. «Это долгая и неинтересная история», — отмахнулся Ричард, желая обойтись молчанием. «Ну уж нет», – покачал головой Адамс. В камине громко треснул уголек, и Адамс на секунду глянул туда, но тут же вернул взгляд на собеседника. «У нас нет секретов друг от друга. Выкладывай на чистоту. Причем расскажи все, от самого начала до конца. Но предупреждаю, если соврешь, то потеряешь доверие и будешь изгнан из общины». «Ты мне угрожаешь?» – насупился Ричард. «Отнюдь», – откликнулся Адамс и, сведя брови к переносице, заявил. «Мы никогда и никому не угрожаем, а предупреждаем. Правила непреложны, исключений нет. Стоит однажды дать кому-то поблажку, и весь устой общины развалится, как карточный домик. Так что не воспринимай как угрозу. Правда у нас ценится превыше всего, и ее сокрытие говорит о враждебности и лживости. Нам такие друзья не нужны». Адамс специально сделал саркастичное ударение на слове «друзья». Стало ясно, что стоит однажды попасться на лжи, как изоляции общества не миновать. Но порой бывают ситуации, о которых рассказывать совсем не хочется. К тому же сейчас была поднята очень деликатная тема. Интересно, как Ричард преподнесет подробности? Внутри меня все сжалось от страха перед неудобной правдой. Присутствующие с любопытством уставились на Ричарда. Он неопределенно кивнул, мол, раз вам нужна правда, то получайте. Посмотрел на меня, на Эрика и снова на Адамса. «Даже не знаю, с чего начать», — замялся он. Было видно, насколько ему неловко трогать щекотливые детали произошедшего. «Я жду», — не давал спуска Адамс. Видимо, появление тоннеля, связывающего две реальности, было архиважным событием. И Адамс ни за что не позволит умолчать детали и разберется во всем. «Мы здесь в изоляции, новости не доходят до нас, поэтому мы не знаем о том, что творится за пределами нашего раскола. И если мы не будем знать всех тонкостей, то не сумеем использовать путь назад. Ты должен рассказать обо всем, что привело к возникновению пути между реальностями». «О, так получается, что мы все же можем вернуться по этому тоннелю. А я уже и не мечтала, что мы его сумеем отыскать. Слишком много всего случилось, и, главное, ускользнуло. К тому же я поняла, что наши новые знакомые тоже собрались с нами в обратный путь. Ничего себе толпа! Надеюсь, что тоннелю хватит энергии перенести нас всех в реальный мир». Глаза Адамса сузились до щелочек. Он молчал. Ричард тоже. Но продолжаться так дальше не могло, поэтому Ричард заговорил. «От рождения мне покровительствует магия, поэтому моя волшебная сила намного превосходила силы обычных людей. Не так давно я женился на Мэри. Он кивнул на меня, а я покраснела под любопытными взглядами окружающих. Свадебный обряд соединил наши души, и поэтому часть моей магии передалась Мэри. Когда меня сослали, она попыталась спасти меня и во сне проложила тоннель. Так что возвращение домой вполне реально». «Так ты женат на Мэри?» – растерянно протянула Клариса Морфин и бросила на меня изучающий взгляд. «Если так, то почему она с Эриком, а ты с Кэти?» Я почувствовала, как краска стыда заливает мое лицо. Хорошо, что ее вопрос не адресовался мне. Не придется отвечать. Уж больно деликатная тема. Я уставилась в свою тарелку, ощущая, как полыхают уши. «Это сейчас так важно?» — холодно бросил в ответ Ричард. «Думаю, что да», — ответил Адамс. Я скосила на него глаза и увидела, что лицо его застыло в ожидании правды. Ричард вздохнул, набрал воздух, как перед прыжком в воду, и заговорил. «Собственно, именно по этой причине я здесь». Он неловко замолчал. Видимо, подбирал слова. А Клариса не терпела узнать подробности. «То есть, ты хочешь сказать, что тебя сослали за то, что ты женился на Мэри? Что за чушь? За это никого не ссылают». На суде выяснилось, что она с раннего детства замужем за Эриком. На одном дыхании заявил Ричард, будто скорее хотел избавиться от непосильной ноши, чтобы потом идти налегке. «Что?» – всполошилась белокурая Ребекка. «Такого не может быть!» «Это незаконно!» – ужаснулась Клариса. «Ты ее соблазнил и опорочил?» – выдвинула свою версию Алисия и с осуждением покачала головой. «Нет!» – закричал Ричард и с силой ударил ладонью по столу. Посуда задрожала, а кто-то даже вскрикнул от неожиданности. Ричард обвел мрачным взглядом окружающих и сказал. «Ни я, ни Мэри не знали о том, что она связана с Эриком. От Мэри скрывали ее замужество». Адамс внимательно посмотрел на нас с Эриком. Я только сейчас заметила, что Эрик нервно кусает нижнюю губу. «Да, соглашусь. Разговор принял нежелательный оборот». «Ничего себе!» – протянул Адамс и тут же посочувствовал Ричарду. «Ну ты и попал в переделку, не позавидуешь». «Непонятно, как такое могло произойти?» С задумчивым прищуром протянула Алисия Сконнет. «Мало кто решается на подобное. Конечно, бывают случаи, когда женщины, будучи замужем за пожилым богатеем, идут на такой брак. Родить от дряхлого мужа не могут, и поэтому преступно соблазняют молодых мужчин. Так что таких, как ты, Ричард, тут хватает. Но вот смотрю я на Эрика и не могу понять, зачем же нужно было Мэри затевать все это? Красивый молодой муж? Я же уже сказал, что она не знала, что она замужем». Ричард грубо прервал обвинительную речь рыжеволосой Алисии. «Отстаньте с расспросами. «Мэри не виновата в случившемся», — вставил Эрик, стискивая зубы в гневе. «Тогда тем более странно», — заговорил Адамс, положив руки на стол, сплетя пальцы и теперь крутил большими пальцами. «Ощущение, что все это было подстроено». «Нет», — Ричард покачал головой, — «это невозможно. Мы с Мэри встретились случайно, и желание пожениться возникло спонтанно. Никто нас к этому не подталкивал». «Или подтолкнул так, что вы об этом даже не догадывались», — подозрительно протянул Адамс. «Ты всегда во всем видишь заговоры?» — спросил Ричард, видимо, для того, чтобы намекнуть на абсурдность идеи. «Там, где они есть, я их вижу», — заверил его собеседник. «Впрочем, разберемся позже с вашим браком». Он глянул на нас с Эриком и вернулся глазами к Ричарду. «А сейчас я намерен обсудить наш шанс на возвращение. Я так понял, что есть тропа, проложенная Мэри. Раз вы связаны с Мэри узами брака, то тропа станет более мощной, как только вы оба ступите на нее. А когда окажемся в реальном мире, магия вернется ко всем вам». Он скользнул взглядом по всем моим друзьям. «И поможет нам замести следы. С сильной магией мы сумеем сбежать от департамента». «А почему ты не рассчитываешь на свою магию и магию своих друзей?» – не стерпела я. «Мы давно потеряли ее, и неизвестно, обретем ли вновь. А вот вы только прибыли сюда, магия вспыхнет в вас с новой силой». Было видно, что Адамс доволен возможностью наконец-то покинуть временной раскол и вернуться в обычный мир. Он усмехнулся правым уголком губ, а глаза загорелись. «Но, вернувшись, вы всегда будете в бегах», — заметил Рэйчел. «И что?» — не понял Адамс. По его лицу пробежала тень недоумения. «Сейчас мы тоже в бегах. Кстати, по возвращении домой вы все тоже будете вне закона. И разве этот факт заставит вас навсегда остаться тут, зная, что ваши близкие скучают по вам?» Довод был убедительным. Рэйчел смущенно замолчала. Патрик сдержал усмешку. «Я рад, что мы поняли друг друга», — заявил Адамс и резко встал. Стул под ним с грохотом отодвинулся. «А теперь предлагаю отдохнуть. Мы все устали, и хороший сон не повредит здоровью».